Она помнила то измерение во всех деталях, пространство абсолютного ничто, где материя распадалась на атомы, время текло как расплавленный металл, а само существование становилось пыткой. Ее собственное творение – идеальная ловушка, в которой погибало все живое. Место, откуда не возвращался никто, ни люди, ни мутанты, ни даже члены клана Отсуцуки. Возможно, дело было в том мальчишке, Наруто. В его глазах она видела что-то нечеловеческое. Не силу, она повидала достаточно сильных существ. Нет, что-то другое, какую-то несгибаемую волю, превосходящую законы реальности. Кагуя ловила себя на том, что против воли возвращается к воспоминаниям о его взгляде, прямом, бесстрашном, бросающем вызов самой концепции невозможного. Или это Учиха, его глаза. Она встречала множество носителей Шарингана, но его глаза были другими. В них читалась тьма, способная поглотить даже пустоту ее измерения. Может быть, эта тьма и стала ключом к их спасению. Кагуя до боли сжала подлокотники трона. Как они это сделали? Вопрос пульсировал в сознании, как открытая, не желающая затягиваться, рана. Она перебирала всевозможные варианты, просчитывала вероятности, анализировала каждую деталь их последней встречи, и все равно не находила ответа. Это бесило. Само существование этой загадки было как заусенец на идеальной поверхности могущества. Она, достигшая абсолютной силы, поглотившая целый мир, не могла понять, как двое смертных избежали неминуемой гибели в идеальной ловушке. И где-то глубоко внутри, в той части души, которую она считала давно умершей, шевельнулся страх. Не перед ними, она давно переросла такие примитивные эмоции. Нет, это был страх перед неизвестным, перед той силой, что позволило им выжить, перед чем-то, что оказалось за пределами ее понимания. Зицу беззвучно скользнул ближе, чувствуя беспокойство своей создательницы. «Они идут», – прошептал он. «Я чувствую их приближение». Кагуя кивнула. «Да, она тоже это чувствовала». Пространство между мирами истончалось, готовясь впустить незваных гостей. Они возвращались, двое смертных, осмелившихся бросить вызов богине. Но теперь все было иначе. Она больше не была той Кагуей, с которой они сражались прежде. Тогда она еще сдерживала себя, все еще цеплялась за остатки человечности. Теперь же, она посмотрела на мертвый мир вокруг. Не осталось ни травинки, ни капли воды, ни единой живой души. Все источники чакры, все формы жизни, все стало ее частью. Она была уже не просто богиней, она стала самой сутью этого мира, его началом и концом, альфой и омегой. Клан Отсуцуки мог искать ее тысячелетиями, но теперь это не имело значения. Пусть приходит, она встретит их во всем своем могуществе. Они думали, что она предала их. Нет, она просто превзошла их, поднялась на уровень, о котором они не могли даже мечтать. И если Наруто и Саски действительно вернутся, что ж, она покажет им истинное значение силы. Больше никаких игр, никакой пощады. Они познают абсолютное могущество существа, поглотившего целый мир. И тогда они поймут, их выживание было не победой, а лишь отсрочкой неизбежного. Ибо что могут противопоставить смертные той, кто стала самой сутью реальности? Кагуя подняла руку к своему третьему глазу, чувствуя, как пульсирует в нем бесконечный поток чакры. Она больше не была принцессой клана Отсуцуки, матерью Хагорома и Хамуры, возлюбленной императора Тинджи. Она стала тем, чем всегда должна была быть, абсолютной силой, чистой волей, истинной богиней. Мертвый мир вокруг задрожал, откликаясь на эмоции своей новой владычицы. Финальная битва приближалась, и она была готова показать всю глубину своего превосходства. Зицу растворился в тени, оставив свою создательницу наедине с мыслями. А Кагуя продолжала стоять, глядя в серое небо мертвого мира. Богиня, достигшая абсолютного могущества, существо, преодолевшее последние границы силы. Пусть приходит. Серое небо давило свинцовой тяжестью, словно накрывший поле битвы саван. Ветер лениво перебирал пряди волос павших шиноби, развивал обрывки одежды и знамен. Тишина стояла оглушительная, ни птиц, ни насекомых, лишь глухой свист ветра между телами недавно сражавшихся за будущее. Наруто замер, не в силах отвести взгляд от того, что осталось от его друзей. Божественное древо выпило из них всю жизнь, оставив лишь иссохшие оболочки, застывшие в последнем крике агонии. Хината, ее прекрасное лицо превратилось в жуткую маску, кожа, обтянувшая череп, потрескалась как старый пергамент, рот искривлен в беззвучном крике, а некогда прекрасные темные волосы рассыпались трухой по земле. Глазницы запали, и пустота в них казалась бездонной. Рядом лежал Шикамару, его тело скрутило предсмертной судорогой, пальцы, сложенные в последней попытке использовать теневую технику, превратились в скрюченные когти. Кожа почернела и съежилась, обнажая очертания костей, а на лице застыла гримаса невыносимой боли. Последний план гения Конохи не смог спасти его от ужасной смерти. Чоджи. Древо было особенно жестоко к нему. Массивное тело, лишенное чакры и жизненной силы, превратилось в гротескно искаженную мумию. Некогда крепкие доспехи клана Акимичи болтались на иссохшем скелете, а рот застыл в крике такого ужаса, что казалось, этот крик все еще звенит в воздухе. Киба и Акамару. Даже смерть не разлучила их, но какой жуткой была эта вечность. Высушенная рука Кибы все еще цеплялась за шкуру верного пса, превратившуюся в пыльную труху. Оскаленные в предсмертном рыке челюсти обоих казались жуткой пародией на их некогда грозный боевой клич. Колени Шиноби подкосились, и он рухнул на землю. Горячие слезы прочертили дорожки на грязном от пыли лице, капая на иссушенную землю. Каждая слеза была как признание в любви тем, кого он не смог защитить. Каждый всхлип, как обещание, что их жертва не будет напрасной. Саски стоял чуть поодаль, устремив взгляд в никуда. Но пустота в его глазах говорила больше любых слов. Он снова переживал потерю близких. Снова чувствовал себя тем маленьким мальчиком, стоящим посреди улицы, усеянной телами клана Учиха. История повторялась с жестокой иронией. Ветер усилился, принося с собой запах гари и смерти. Ничто не могло облегчить груз, давивший на их плечи. Время, казалось, застыло в этом месте скорби. Сколько они так простояли? Минуты? Часы? Это не имело значения. Здесь, среди павших товарищей, каждый миг растягивался в вечность, наполненную болью и памятью. Наконец Узумаки тяжело поднялся, запрокинул голову, глядя в серое небо, которое, казалось, вобрало в себя все краски этого мира. Где-то там, в этой бесконечной серости, затаилась она, та, что отняла у него все. Наруто смотрел на высохшие тела друзей, и внезапно в голове всплыло воспоминание, такое яркое, словно это было вчера. Звон разбитого стекла эхом разнесся по пустому классу. Четыре пары глаз в ужасе уставились на дыру в окне, через которую влетал прохладный весенний ветер. «Я же говорил, что это плохая идея», — Шикамару потер переносицу. «Нельзя было просто подождать до завтра, но это мой любимый сюрикен». Наруто стоял на парте, глядя на осколки. «Тот самый, который мне Ирука-сенсей подарил, который застрял там после твоего супер-пупер-броска», — проворчал Киба, а Акамару тихо заскулил. Чоджи нервно хрустел последней пачкой чипсов. «Может, скажем, что это не мы? И кто, по-твоему, поверит?» Шикамару вздохнул, особенно после того, как Наруто оставил на подоконнике следы от сандалий. В коридоре послышались шаги. Все замерли. «Это Ирука-сенсей», — прошептал Киба. «Я его шаги узнаю». Наруто спрыгнул с парты. «Я скажу, что это я один. Заткнись, придурок», Шикамару неожиданно улыбнулся. «У меня есть идея». Когда Ирука вошел в класс, его встретила странная картина. Четверо мальчишек старательно вытирали пол, а из разбитого окна дул ветер. «Что здесь?» Начал было он. «Ирука-сенсей». Шикамару выступил вперед. «Мы убирали класс, и я случайно задел стойку для сюрикенов, когда протирал пыль. Это полностью моя вина». «Нет, это я виноват», — вмешался Киба. «Это Акамару погнался за мной, и я толкнул Шикамару. Вообще-то это я», — подал голос Чоджи. «Я, поскользнулся на чипсах, которые сам же и рассыпал». Наруто смотрел на друзей широко раскрытыми глазами. «А ты что скажешь, Наруто?» Ирука скрестил руки на груди, пытаясь скрыть улыбку. «Это мы все вместе», — выпалил Узумаки. «Мы хотели забрать застрявший сюрикен, и, в общем, мы все виноваты». Ирука окинул взглядом разбитое окно, рассыпанные осколки и четверых виновников. Уголки его губ едва заметно дрогнули в улыбке, но голос остался строгим. «Так, умники, раз все вместе постарались, значит, все вместе и будете убирать. Вот вам совки и веники. И чтобы ни одного осколка не осталось, ни в классе, ни во дворе под окном, я прослежу». Солнце уже клонилось к закату, когда они ползали по полу, собирая осколки. Киба то и дело принюхивался, жалуясь, что улавливает запах свежего рамена из ичираку. Чоджи пытался есть одной рукой, другой орудуя веником. Шикамару, собирая стекла во дворе, каждые 5 минут бормотал привычное: какая проблематичная ситуация. А Наруто, несмотря на занудную работу, не мог сдержать улыбки, украдкой поглядывая на Ируку-сенсея, который, присев на край учительского стола, делал вид, что проверяет тетради, а сам приглядывал за ними, пряча теплую улыбку. Наруто моргнул, и реальность вновь обрушилась на него. Он смотрел на иссохшие тела тех, с кем когда-то собирал осколки разбитого окна, прикрывавших даже в мелочах. Дрожащими пальцами достал кулон. Внутри – фотография Анны, его рук. Лицо на снимке светилось той особой улыбкой, которую она приберегала только для него. Белая прядь волос, зеленые глаза, лучащиеся теплом. Он всматривался в эти черты, словно пытаясь навсегда запечатлеть их в памяти. Сжав кулон в ладони, Наруто прижал его ко лбу. Это был жест не просто тоски, это была молитва, обещание, клятва. Клятва вернуться, клятва сделать все, чтобы подобное никогда не повторилось. Клятва защитить тот мир, где она ждет его. Учиха краем глаза наблюдал за другом. В этот момент что-то неуловимо изменилось в атмосфере. Словно сама реальность затаила дыхание, чувствуя, как в душе Узумаки рождается что-то новое, решимость, замешанная на боли утраты и священной ярости. Наруто смотрел в пустоту, его взгляд был устремлен куда-то за горизонт этого мертвого мира. Не оборачиваясь к Учихе, он едва слышно произнес: «В других местах, также». Саски молчал несколько мгновений, словно взвешивая, стоит ли добивать друга этой последней каплей правды. Но ложь сейчас была бы еще более жестокой. Да, голос друга был хриплым, будто эти два звука содержали в себе всю тяжесть их потерь. Перед глазами Узумаки замелькали образы, каждый как удар в самое сердце. Какаши Сенси, вечно опаздывающая и прячущая улыбку за маской. Сакура, ее смех, ее гнев, ее непоколебимая вера в них обоих. Бабуя Цунаде, скрывающая за суровостью материнскую заботу. Киллер Би с его нелепыми рэп-речитативами, которые теперь звучали в памяти прощальной песни ушедшей эпохи. Кулон в руке, казалось, потяжелел, словно вбирая в себя вес всех этих воспоминаний. Улыбка Роук на фотографии внутри медальона теперь казалась маяком в океане отчаяния, напоминанием о том, что где-то есть мир, который он поклялся защитить. Чакра Курамы начала закипать в его венах, реагируя на бурю эмоций своего носителя. Она растекалась по телу расплавленным золотом, заставляя каждую клетку пылать священной яростью. Наруто чувствовал, как его захлестывает волна силы, не просто чакры, но концентрированной воли всех, кто верил в него. Земля под его ногами начала крошиться, когда поток энергии достиг пика. Саске отступил на шаг, прикрывая глаза рукой от золотого сияния, окутавшего друга. В следующее мгновение Наруто взмыл в воздух, и пространство вокруг него исказилось, принимая очертания гигантского леса. Аватар Курамы возвышался над полем смерти как древнее божество, пришедшее вершить суд. Девять хвостов рассекали воздух, создавая вихри такой силы, что мертвая пыль взметнулась к небу, формируя зловещий ореол вокруг этого проявления чистой мощи. Крик, вырвавшийся из груди Наруто, слился с ревом Курамы в единый звук, первобытный, яростный вопль скорби по погибшим и вызова их убийцы. Имя Кагуя прогремело над равниной подобно раскату грома, сотрясая само пространство. Серые тучи над полем битвы разошлись ударной волной, обнажая бледное солнце, чей свет теперь казался прожектором, направленным на сцену последнего акта этой трагедии. Пространство в 10 метрах от них надломилось, распадаясь на сотни светящихся осколков. Кагуя Цуцуки выступила из разлома с холодной грацией первородного хищника. Ее белоснежные одежды струились вокруг тела вопреки движению воздуха, словно живые. Бледное лицо, подобное фарфоровой маске, не выражало ничего, кроме холодного превосходства. Третий глаз на ее лбу раскрылся, разрезая кожу и заливая все вокруг зловещим багровым светом. Пульсация его силы ощущалась физически, тяжелыми волнами, от которых дрожала сама ткань реальности. Наследники Индры и Ашуры, ее голос, лишенный всякой человечности, разнесся над полем, усеянным тысячами иссохших тел. «Вы вернулись, чтобы умереть на родной земле». Одним плавным движением руки она указала на бескрайнее поле смерти, простирающееся до горизонта. «Как вам нравится то, что осталось от вашего мира?» Наруто почувствовал, как волна ярости поднимается изнутри, угрожая затопить сознание. Пальцы сжались в кулаки с такой силой, что ногти впились в кожу до крови. Внутри заклокотала древняя, первобытная ненависть, желание разорвать, уничтожить, стереть с лица земли существо, способное на такое. «Ты», — только и смог выдавить он, чувствуя, как чакра бурлит под кожей. «Не поддавайся, щенок!» Голос Курамы загремел в его сознании, резкий и требовательный. «Она играет с тобой. Именно этого она и добивается. Холодная голова, горячее сердце. Помнишь?» Узумаки закрыл глаза на долю секунды, пытаясь обуздать шторм эмоций. В темноте за опущенными веками возник образ. Бледное лицо в обрамлении каштановых волос с белой прядью. Зеленые глаза, смотрящие с такой нежностью и верой. «Анна, Роук, ждущая его возвращения. Это закончится сегодня», — процедил Наруто. Его голос стал глубже, резче. Золотистая чакра заструилась по телу, образуя защитный кокон. Саске активировал Ринниган. Фиолетовое свечение левого глаза контрастировало с кроваво-красным шаринганом. Он готовил инфернальную энергию, постепенно сливая ее с чакрой. «Готовься, Наруто, на этот раз мы ее уничтожим». Голос Учихи был холоден, как сталь. Уголок губ Кагуи едва заметно дрогнул. Такая самонадеянность. В ее глазах промелькнул отголосок любопытства. «Покажите же мне, на что способны жалкие остатки сил Хагорома». Не говоря больше ни слова, она подняла руки. Земля под ее ногами вздыбилась, а воздух вокруг заполнился сотнями смертоносных ледяных игл, зависших в неустойчивом равновесии. Секунда тишины, и по едва заметному движению ее пальцев смертоносный шторм устремился к противникам. Наруто ее едва успел уклониться от волны игл, чувствуя, как волоски на шее встали дыбом. Сенсорные способности мудреца предупредили за долю секунды до атаки. Три иглы все же задели плечо, мгновенно пропитав ткань одежды кровью. Слишком быстрая. Даже с чакрой Курамы едва успеваю среагировать. Узумаки создал десяток теневых клонов. Они мгновенно рассредоточились по полю боя, пытаясь отвлечь внимание богини. Два клона были уничтожены костяными штырями, выстрелившими из ладони Кагуи. Информация от исчезнувших клонов хлынула в сознание оригинала. Костяные штыри теперь появляются мгновенно. В прошлый раз видел, как они формируются. Теперь нет даже намека на подготовку. Чакра вообще не флуктуирует перед атакой. Кагуя сместилась, возникнув между двумя клонами. Одним движением руки создала портал, поглотивший троих теневых двойников. Другое измерение. Только бы она сама не решила переместиться туда. Если исчезнет, всему плану конец. Нам нужно удержать ее здесь любой ценой. Шиноби сложил печати. Пять клонов одновременно применили Расинган, атакуя Кагую с разных сторон. Богиня даже не шелохнулась, все атаки были поглощены невидимым барьером. Поглощает ниндзюцу. Чистая чакра бесполезна, только физические удары могут достичь цели. Наруто метнул в сторону Саске сигнальной куной, их давно установленный знак для комбинированной атаки. Учиха едва заметно кивнул, продолжая концентрировать инфернальную энергию. Нужно время, отвлеку ее на себя. Клоны, много клонов. Остается проверить, как на нее подействует новая сила Саске. Теневое клонирование, выкрикнул блондин, создавая еще три десятка копий. Кровь Учихи закипела, когда он увидел атаку Кагуи. Скелетная форма Сусанаа, объятая фиолетовым пламенем, мгновенно материализовалась вокруг него. Потоки инфернальной энергии влились в конструкцию, окрашивая ее в багрово-черный. Ледяные снаряды врезались в Сусанаа с оглушительным скрежетом. Несколько пробили первый слой защиты, но энергия преисподней сдержала остальные. Узумаки окружил себя клонами, принимавшими удары как живые щиты. Каждый исчезнувший клон отдавался вспышкой боли в сознании, но он не позволял себе отвлекаться. Кагуя исчезла в размытом силуэте, чтобы через долю секунды возникнуть за спиной Наруто. Ее ладонь трансформировалась в костяной штырь, нацеленный между лопаток шиноби. «Сзади!» — выкрикнул Саске, готовясь применить Аминатаджикару. Узумаки развернулся, встречая атаку концентрированным потоком чакры. Удар отбросил богиню на несколько метров, но ее тело восстановилось почти мгновенно. Учиха пытался поймать ее в прицел особого гендзюцу, которой он собирался усилить инфернальной энергией. Нужно больше силы, сконцентрироваться, направить поток к глазам. Саске чувствовал, как энергия устремлялась к глазницам, заполняя каждый капилляр. Черные вены проступили на висках и под глазами. Багровая муть затянула периферийное зрение, сужая поле зрения до тоннеля, в конце которого находилась цель. С каждым импульсом энергии глазные яблоки словно пытались вырваться из орбит, боль прошивала череп насквозь от затылка до переносицы. Только одна попытка. Нужно выбрать идеальный момент. Инфернальная магия хлынула из метки на груди Учихи, устремляясь по чакраканалам к глазам. Там, где обычная чакра текла плавно, энергия преисподней прожигала путь, выжигая нервные окончания и расширяя каналы до предела. Но сегодня эта боль была желанной, каждый укол, каждое жжение приближали момент активации. Юноша знал, что обычная гендзюцу, даже усиленная ринниганом, не подействует на богиню. Но магия преисподней работала по иным принципам, не подчиняясь законам чакры. Эта древняя, чуждая сила могла проникнуть через барьеры, непроницаемые для обычных техник. Кагуя медленно приближалась, излучая смертоносную уверенность. Третий глаз пульсировал, сканируя пространство в поисках скрытых угроз. «Ваше сопротивление бессмысленно», — голос Кагуи звучал отстраненно. «Мощь всей планеты течет в моих венах». «Ты ошибаешься», — спокойно ответил Наруто, неожиданно прекратив атаковать. «Сила этого мира не принадлежит никому. Это мгновенное изменение тактики привлекло внимание богини. Она на секунду сконцентрировалась на Джинчурике, пытаясь понять, что скрывается за его словами. Именно этого момента ждал Саске. Ринниган в его левом глазу преобразился, обычный узор сменился хаотичным танцем черных и багровых линий. Инфернальная энергия извратила саму природу дадзюцу, создав нечто принципиально новое. Чакраканалы вокруг глаза почернели, кожа растрескалась, обнажая сеть темных вен. Гендзюцу Риннигана, усиленная инфернальной магией, было подобно отравленному кинжалу, вонзенному прямо в сознание. Оно не атаковало через органы чувств, как обычные иллюзии. Вместо этого оно создавало микроскопические разрывы в самой структуре восприятия, проникая в глубинные слои разума жертвы. Саске направил весь потенциал своего дадзюцу в единый импульс. Вспышка темной энергии, невидимая обычному глазу, устремилась к богине. Кагуя почувствовала атаку лишь в последние мгновения. Третий глаз расширился, пытаясь отразить вторжение. Но инфернальная гендзюцу уже проникла в разум, извращая ее восприятие. Всего на секунду, одну критическую секунду, богиня потеряла связь с реальностью. Лицо исказилось гримасой замешательства, а тело замерло в попытке восстановить контроль. В этот самый момент земля под ногами Кагуи едва заметно задрожала. «Бум!» – прошептал Наруто, исчезая в дымке. Почва под богиней внезапно вспыхнула ослепительным светом. Тишина, а затем мир содрогнулся. Взрыв выжег все в радиусе километра. Ударная волна смела окружающий ландшафт, превратив его в пустоши заплавленного камня. Воздух раскалился до немыслимой температуры. Земля вскипела и разошлась, образовав идеально круглый стеклянный кратер. Из разлома вырвался столб черного пламени, полностью поглотивший Кагую. Нечеловеческий крик прорезал воздух, взметнулся над выжженной землей и растворился в шуме пожирающего все огня. Когда пламя схлынуло, богиня стояла в центре кратера, пошатываясь. Ее совершенное тело превратилось в оживший кошмар. Одежды обуглились настолько, что прилипли к плоти. Кожа почернела и полопалась, обнажая нечто чуждое под ней. Местами плоть обгорела до потрескавшихся от жара костей. Половина лица оплавилась и стекла вниз, как воск. Серебристые волосы выгорели пятнами, обнажив обугленную кожу головы с кровоточащими язвами. Из глубоких трещин по всему телу сочилась темная жидкость, слишком густая для крови, слишком темная для иных биологических жидкостей. В 50 метрах от нее стеклянная земля раскололась. Из разлома появились Наруто и Саске. Их одежда почернела от грязи и копоти, лица покрылись сажей. Наруто смотрел на изуродованную богиню, не отрывая взгляда. Ну, наконец-то сработало. Эта штука Саске, это... как ее инфернальная оболочка реально обдурила ее третий глаз. Кагуя не заметила, как я накачивал землю чакрой прямо у нее под ногами. Жаль, что я смог использовать только малую часть силы Курамы. Когда пытался вложить больше, эта оболочка начала трескаться, и Саске предупредил, чтобы я остановился. И все равно, ты глянь, что с ней стало. Ее как будто изнутри разорвало. Чакра Курамы плюс магия Саске – это просто убойная смесь против нее. Если бы только можно было врубить на полную, мы бы ее в пыль стерли. Как? Голос Кагуи скрипел наждачной бумагой по стеклу. Кусок щеки отвалился, открыв обугленную кость. Узумаки мысленно прокручивал события последних 10 минут. Они никогда не собирались принимать ее вызов напрямую. С самого начала создали поклону и поддерживали их до последнего. Кагуя медленно выпрямлялась. На ее раны начали затягиваться буквально на глазах. Обугленная кожа отслаивалась, а под ней возникала новая. Кости срастались, ткани регенерировали. Даже волосы с пугающей скоростью начали отрастать. «Как ты и говорил, эта новая сила работает на ней», — произнес блондин, бросив взгляд на друга. Саске кивнул. Его глаза горели холодной решимостью. Теория подтвердилась. Инфернальная энергия Мефисто действительно поражает ее на более глубоком уровне, чем обычные техники. Это чуждая для нашего мира сила, которой нет в ее базе данных. Моя оболочка вокруг чакры Биджу позволила нам действовать незаметно, но кокон постоянно балансировал на грани разрушения. Мы использовали мизерную долю настоящей силы, и посмотри на результат. Она выглядела так, словно ее ударили в самую душу. Теперь я знаю, ее можно уничтожить. Нужно всего лишь увеличить масштаб во много раз. Но как преодолеть ограничения инфернального кокона? Разве что, этого мало, теперь она знает, что у нас есть оружие против нее, и не позволит себе такой ошибки. Он не успел закончить. Кагуя полностью регенерировала. Шиноби напрягся, сжимая кулаки. Кагуя все поняла, теперь знает наш план. Чувствую, как энергия вокруг искажается под действием ее третьего глаза. Она не будет ждать нашей следующей атаки и нанесет удар сама. Сквозь дым и пепел Кагуя медленно поднялась на ноги. Ее совершенное тело уже полностью восстановилось, но в глазах полыхала холодная ярость. Она опустила взгляд на свою ладонь, где из рукава выглянуло темное существо. «Матушка, ты в порядке?» Черный Зицу извивался, постепенно формируя человекоподобную фигуру на плече Кагуи. «Этот мальчишка», – прошептала богиня, не отрывая взгляда от Саски. «Он использует силу, которая мне незнакома». Зицу обеспокоенно огляделся, оценивая масштаб разрушений. «Я едва успел укрыться в твоем теле перед взрывом». Его глаза сузились. «Это не просто чакра, это нечто чуждое нашему миру. Темная энергия, воздействующая на тебя иначе, чем обычные техники, не позволяя ему попасть по тебе снова. Я недооценила их». Голос Кагуи оставался спокойным, но воздух вокруг нее начал вибрировать от сдерживаемой ярости. Играть с ними было ошибкой. Третий глаз богини широко раскрылся, заливая пространство зловещим багровым светом. Земля под ногами задрожала, а воздух исказился, словно плавясь. «Ну-ка, сменим обстановку», ее голос прозвучал почти ласково. Наруто только успел крикнуть. «Она телепортирует нас, держи». Пространство схлопнулось. Обжигающий воздух ударил в легкие, заставив Узумаки закашляться. Он упал на колени, мгновенно ощутив, как песок раскаленным металлом обжигает ладони. Вокруг простиралась бескрайняя пустыня, над которой висело багровое солнце, размером в 3 раза больше обычного. «Каха, пекло», – прохрипел блондин, щурясь от ослепительного света. Температура не меньше 70. В 10 метрах от него, поднявшись на одно колено, Саски мрачно оглядывался. По его лицу стекали капли пота, тут же испаряясь в раскаленном воздухе. «Она выбрала среду, где мы в заведомом проигрыше», – Учиха сплюнул, наблюдая, как песок поглощает влагу за долю секунды. «Здесь нет ничего, кроме песка и жары». Воздух перед ними расступился, и из пространственного разрыва вышла Кагуя. Ее бледная кожа, казалось, совершенно не реагировала на испепеляющий зной. «Теперь я не буду играть», — спокойно произнесла богиня, поднимая руки. Из ее ладони вырвались десятки тонких, почти невидимых лезвий чакры, с пронзительным свистом разрезая воздух. Наруто активировал режим мудреца, пытаясь уловить траектории лезвий. Золотая чакра Курамы вспыхнула вокруг его тела, но прежде чем защита полностью сформировалась, первое лезвие уже рассекло его плечо, оставив глубокую рану. Саски прыгнул влево, одновременно активируя частичную форму Сусанаа, только реберный каркас вокруг торса. 3 лезвия отразились от энергетической конструкции, но 4-е прошло сквозь щель между ребрами, вспоров бедро Учихи. Он приземлился, оставляя на песке темные капли крови. Узумаки почувствовал пронзающую боль и сразу заметил, что рана не затягивается так быстро, как обычно. Эти лезвия, они блокируют регенерацию, как и в нашей первой битве, лихорадочно соображал он, уворачиваясь от новой волны атак. Песок под ногами внезапно взвился, формируя клона Кагуи в 5 метрах от оригинала. Теперь 2 идентичных существа атаковали шиноби с разных сторон, посылая бесконечный поток лезвий чакры. Наруто перекатился вправо, избегая 3 лезвий, но 4-е рассекло его спину от лопатки до поясницы. Джин Чурики сдержал крик боли, стиснув зубы. «Не можешь регенерировать?» – насмешливо спросила Кагуя, делая изящный жест рукой. «Мои лезвия блокируют поток чакры в пораженных участках тела». Шиноби метнулся в сторону Саски, пытаясь сократить дистанцию. 10 лезвий вонзились в песок, где он стоял секунду назад. Узумаки ускорился, используя чакру Курамы, чтобы придать мышцам дополнительный импульс. «У меня почти нет сил использовать теневое клонирование», – прошептал блондин, когда оказался достаточно близко к учихе. Она как будто высасывает чакру из воздуха. Саски кивнул, тяжело дыша. Его Сусана омерцала, теряя стабильность. Этот мир, он полностью под ее контролем. Даже песчинки здесь, ее глаза и уши. Кагуя и ее клон синхронно подняли руки к небу. Над ладонями каждый начал формироваться пульсирующий шар ослепительно яркой энергии, концентрированной чакры Десятихвостого. Бомба Десятихвостого. Ее голос звучал почти мечтательно. Самая концентрированная форма чакры. Шары начали стремительно расти, вбирая в себя энергию из окружающего пространства. Воздух задрожал от неимоверного давления, песок под ногами богини плавился, превращаясь в стеклянную лужу. «Бежим!» – выкрикнул Саске, встречаясь взглядом с Наруто. Они неслись по пустыне на пределе возможностей, практически 300 махов, оставляя за собой раскаленный воздух и взметнувшийся песок. Оба выставили защитную оболочку из чакры, иначе при такой температуре и скорости уже бы зажарились. Тело каждого превратилось в размытую вспышку, золотую Наруто и темно-фиолетовую Саске. Позади два ослепительных шара сорвались с ладоней богини и ее клона одновременно, устремляясь к земле. Удар был подобен рождению новой звезды. Взрывная волна распространялась с невероятной скоростью, догоняя шиноби и оставляя за собой выжженную землю. Несмотря на скорость, шиноби понимали, что им не удастся избежать гибели. Огненная стена приближалась быстрее, чем они могли бы двигаться. «Приготовься!» – выкрикнул Саске, активируя Ринниган. Когда раскаленный фронт взрыва был в 30 метрах от их спин, Учиха схватил Наруто и тут же воспользовался Аминотаджикарой. Пространство исказилось, и они мгновенно поменялись местами с заметным камнем в километре впереди. Мощь взрыва ударила в то место, где они только что находились. Но бомба продолжала расширяться. Саске снова активировал Дадзюцу, выискивая глазами следующий ориентир для замены. В 300 метрах виднелся массивный валун. «Держись!» Учиха снова применяя технику. Они телепортировались к валуну, но даже эта дистанция не спасала, волна неумолимо настигала, расширяясь с каждой секундой. Огненный купол уже достигал 10-километровой высоты, заслоняя небо и солнце. Саске лихорадочно огляделся, ища следующий ориентир, но впереди была лишь бескрайняя песчаная равнина без единого камня. Кровь стекала из его левого глаза, а инфернальные вены на шее пульсировали все ярче. «Активируй полную форму биджу». Сейчас Узумаки не медлил ни секунды. Золотое свечение вокруг тела усилилось, превращаясь в полноценную энергетическую оболочку в форме леса. Курама проявился во всем своем великолепии, 9 энергетических хвостов развивались за спиной Джинчурики. Саске усилил Сусанаа до полной формы, окружив себя фиолетовым воином. Шиноби встали спина к спине, создавая двойной энергетический щит. Взрывная волна накрыла их, словно океан. Жар был подобен внутренности доменной печи. Песок превращался в раскаленное стекло под ногами. Внешние слои энергетических конструкций начали испаряться под температурой, расплавляющей сталь. «Ксуао!» – прохрипел Наруто, чувствуя, как форма Курамы истончается. Сусанаа Саске начала трескаться, не выдерживая давления. Раскаленный воздух проникал внутрь, обжигая кожу Учихи. Когда огненная буря наконец схлынула, оба шиноби рухнули на колени. Их защитные оболочки истаяли, обнажив израненные тела. Наруто тяжело дышал, его кожа покрылась сетью ожогов. Правая рука висела плетью, несколько лезвий чакры почти отсекли ее, оставив лишь несколько сухожилий. Саске выглядел не лучше, глубокая рана пересекала спину от шеи до поясницы, а левый глаз кровоточил, закрывшись опухшим веком. В 20 метрах перед ними из пространственного разрыва вышла Кагуя. Ее клон появился секундой позже, материализуясь за спинами шиноби. Лезвия чакры сверкнули в воздухе, нанося новые раны обоим воинам. Богиня не спеша создала еще две бомбы Десятихвостого, на этот раз меньшего размера, но не менее смертоносные. Одна парила над ее ладонью, другая – над рукой клона. «Бегство бесполезно», – произнесла она, наблюдая за попытками шиноби подняться на ноги. «Этот мир – мое измерение. Я контролирую здесь каждую песчинку, каждую молекулу воздуха». Узумаки попытался активировать режим Курамы, но чакра лишь слабо вспыхнула вокруг его тела и тут же погасла. Истощение было слишком сильным. «Вы не сможете избежать следующего удара», – Кагуя улыбнулась, сжимая шары энергии в кулаках. «Эти бомбы меньше, но находясь так близко, вы превратитесь в пепел». Саске медленно поднялся. Его шаринган мерцал, пытаясь сфокусироваться на врагах. Учиха посмотрел на израненного друга, а затем перевел взгляд на Кагую. «Выбора нет, только 5 минут, всего 5 минут, чтобы спасти нас обоих, или стать чудовищем навсегда». Клеймо Мефисто на груди Саски запульсировало. Черные вены проступили на коже, расползаясь от центра груди к шее и лицу. Зицу мгновенно ощутил всплеск чуждой энергии. Его желтые глаза в тревоге расширились. «Матушка, атакуй его сейчас же, это та же сила, что ранило тебя раньше», — закричало черное существо. «Уничтожь его, пока трансформация не завершилась». Кагуя не колебалась ни секунды. Бомба десятихвостого в ее ладони мгновенно увеличилась вдвое, поглощая колоссальное количество чакры из окружающего пространства. «Умри», — тихо произнесла Кагуя, метнув сгусток чистой энергии в сторону Саски. Одновременно ее клон направил вторую бомбу в сторону едва держащегося на ногах Наруто. Два ослепительных снаряда устремились к целям со скоростью мысли. За долю секунды до удара Саски успел прикрыть глаза, принимая неизбежное. Глава 20. Взрыв был подобен рождению сверхновой. Белое пламя поглотило обоих шиноби, вздымаясь к небу огненным столбом. Кагуя неподвижно стояла, наблюдая за бушующим огненным торнадо. Третий глаз пристально следил за эпицентром взрыва, выискивая малейшие следы чакры. Когда пламя наконец рассеялось, а раскаленный воздух стал прозрачным, богиня мгновенно напряглась. Там, где должны были быть лишь обугленные останки, стоял купол темной энергии. Антрацитово-черный щит с багровыми прожилками медленно растворялся, обнажая две фигуры внутри. Наруто опирался на одно колено, тяжело дыша, но не он привлек внимание Кагуи. Рядом с Джинчурики стояло существо, лишь отдаленно напоминающее человека. Трансформация Саски завершилась. Его тело полностью преобразилось. Лицо превратилось в застывшую демоническую маску с заостренными чертами. Глаза, полностью черные с горящими багровыми зрачками, смотрели на богиню с нечеловеческой яростью. Чистокол острейших клыков обнажился в оскале. Из головы, завиваясь к вискам и выступая вперед, выросли массивные бараньи рога. Руки удлинились, пальцы превратились в когти. За спиной распахнулись огромные кожистые крылья с острыми, как лезвие, краями. Вдоль позвоночника тянулся ряд шипов, оканчиваясь длинным хвостом со стреловидным наконечником. Ноги приобрели дополнительный сустав и заканчивались прочными копытами, от которых при каждом движении разлетались искры. Рост учихи увеличился почти на метр, а мышечная масса удвоилась, наполнившись нечеловеческой силой. Все тело покрывало антрацитово-черная чешуя, природная броня, отражавшая свет багровыми бликами. Теперь, 5 минут, всего 5 минут, чтобы закончить все. Взгляд Саски сфокусировался на Кагуе. Демонические глаза сузились, отслеживая каждое микродвижение. Все вокруг словно замедлилось, песчинки, оседающие после взрыва, колебания раскаленного воздуха, мельчайшие сокращения мышц на лице богини. Кагуя плавным движением подняла руки, готовясь создать новую атаку. Третий глаз пульсировал, сканируя изменившуюся энергетическую структуру учихи. Саски раскрыл рот, и из его горла вырвался сгусток темной дымки, растворившийся в воздухе зловонным облаком. Прежде чем Кагуя успела среагировать, демонический шиноби исчез. Размытая тень мелькнула слева от богини. Инстинктивно Кагуя подставила блок, но когтистая рука Саски прошла сквозь защиту, словно через масло. 5 бритвенно-острых когтей оставили глубокие борозды на бледной коже, обнажив странную светящуюся субстанцию под ней. Кагуя отшатнулась, мгновенно создавая пространственный разрыв за спиной и проваливаясь в него. Она возникла в 50 метрах от Саски, прижимая ладонь к раненому плечу. Рана затягивалась на глазах, но медленнее обычного. Недостаточно быстро. Мои рефлексы выросли, но она все еще уходит от прямого удара. Нужно увеличить скорость в 3 раза. Не думать, действовать на уровне инстинктов. Отдаться демонической сущности полностью. Саски расправил кожистые крылья. Мощный взмах, и его тело устремилось к Кагуе, оставляя в воздухе размытый черный след. Богиня вскинула руки, создавая костяные штыри из ладоней, но прежде чем они полностью сформировались, Саски оказался рядом. Демонический шиноби провел молниеносную серию ударов. Левая рука, апперкот в подбородок, правая, удар ребром ладони в шею, разворот, удар копытом в солнечное сплетение, взмах хвоста, рассечение бедра. Кагуя блокировала первые 2 удара, но 3 и 4 достигли цели. Богиня отлетела на 10 метров, но мгновенно выровнялась в воздухе. Ее глаза сузились, а в руке материализовалось мерцающее копье чистой чакры. Саски не дал ей времени метнуть оружие. Он стремительно сократил дистанцию, двигаясь зигзагообразно, сбивая прицел. Кагуя ответила серией молниеносных выпадов копьем. Острие чакры прочертило светящуюся дугу, целясь в горло демонического шиноби. Учиха пригнулся, пропуская копье над головой, одновременно подсекая богиню хвостом. Кагуя перепрыгнула через него, нанося удар ногой сверху вниз. Саски поставил блок предплечьем, мгновенно перехватывая лодыжку противницы. Резкий рывок, и богиня потеряла равновесие. Саски воспользовался моментом, нанося комбинированную атаку. Хлесткий удар когтями через лицо, затем сокрушительный удар копытом в грудь, и, наконец, мощный апперкот в подбородок. Каждое движение слилось в единый смертоносный танец, где сила сочеталась со скоростью. Кагуя пропустила первый удар, получив 4 глубоких пореза через все лицо. Второй, с треском ломая ребра, отбросил ее на несколько метров. От третьего богиня увернулась, растворяясь в пространственном разрыве. Она появилась за спиной Саски, создавая на обеих руках костяные лезвия. Молниеносный выпад должен был пронзить Учиху насквозь, но интуиция демона предупредила за мгновение до атаки. Учиха развернулся, отбивая удар когтистой рукой, и тут же контратаковал. Кулак врезался в солнечное сплетение богини с такой силой, что воздух вокруг взорвался ударной волной. Кагуя выгнулась от боли, но успела нанести ответный удар. Костяное лезвие рассекло правое плечо Саски, оставив глубокую рану. Демоническая сущность Учихи заглушила боль, превратив в холодную ярость. Он резко взмахнул крыльями, создавая порыв ветра, одновременно атакуя градом ударов. Локоть в висок, колено в живот, когти по горлу. Кагуя частично заблокировала комбинацию, но 2 последних удара прошли сквозь защиту. Светящаяся изнутри кровь хлынула из глубоких ран на шее богини. Третий глаз расширился от ярости и боли. Богиня тяжело дышала, отступая после очередной серии атак. Ее совершенное тело было покрыто все медленнее заживающими ранами. Саски не давал ей передышки, атакуя снова и снова. Его когти рассекали пространство, оставляя в воздухе размытые черные следы. Каждый удар нес в себе разрушительную инфернальную энергию, отравляющую чакру богини. Кагуя ушла от очередной атаки, телепортировавшись за спину Учихи, но тот предчувствовал ее появление. Не оборачиваясь, Саски взмахнул хвостом, едва не пронзив острым наконечником голову богини. Лицо Кагуи исказилось от ярости. Она создала серию костяных шипов, вырастающих прямо из песка под ногами Саски, но демонический шиноби одним взмахом крыльев поднялся в воздух, избегая ловушки. «Довольно!» Яростный крик богини разорвал воздух. Кагуя вскинула руки, и вокруг нее сформировалась огромная гравитационная волна. Воздух исказился, песок взвился спиралью вокруг богини. Могущественный импульс силы ударил во всех направлениях, отбрасывая соски назад. Демонический шиноби врезался в песчаную дюну, оставив в ней глубокую воронку. Прежде чем он успел подняться, пространство вокруг деформировалось. Багровый свет третьего глаза Кагуи залил пустыню, и реальность изменилась. Учиха почувствовал, как его тело внезапно налилось свинцовой тяжестью. Каждое движение требовало колоссальных усилий, словно на плечи обрушилась гора. Демоническая форма придавала ему невероятную силу, но даже с ней подняться на ноги стало непростой задачей. Измерение изменилось, теперь они находились в мире с чудовищно высокой гравитацией. Кагуя парила в воздухе, не ощущая давления. Ее волосы и одежды колыхались в потоках энергии, совершенно не подчиняясь силе тяжести. «Здесь гравитация в 30 раз выше, чем в вашем мире», — голос богини звучал холодно и отстраненно. «Даже твоя новая форма не спасет тебя от раздавливания». Саски уперся копытами в камень, медленно поднимаясь. Мышцы вздулись от напряжения, крылья расправились, помогая удержать равновесие. Черная чешуя на теле уплотнилась, адаптируясь к новым условиям. Ее план ясен: убить меня медленно, используя саму среду. Умно. Но она не знает всех возможностей этой формы. Я сам их еще не до конца осознаю. В 50 метрах позади Саски Наруто пытался подняться, но гравитация безжалостно прижимала его к земле. Узумаки стоял на одном колене, дрожа от чудовищного напряжения. Золотое свечение чакры Курамы едва мерцало вокруг, помогая не быть раздавленным окончательно. Саски чувствовал, как гравитация пытается расплющить его, выдавливая кровь из сосудов. Даже демоническая форма с трудом противостояла чудовищному давлению. Кагуя парила над ним, окруженная ореолом смертоносных костяных копий, готовых обрушиться в любой момент. Этого недостаточно. Она адаптируется слишком быстро. Мне нужно большее, нужна сила, способная противостоять божеству. Ренеган в левом глазу Учихи вспыхнул багровым светом, когда инфернальная энергия хлынула в него. Узор глаза изменился, становясь более хаотичным и агрессивным. Путь Асуры. Сила, позволяющая преобразовать тело за гранью человеческих возможностей. Демонические когти вонзились в ткань боевого костюма, созданного Хэнком, и рванули вниз. Материал, выдерживавший удары пули и лезвий, разошелся под нечеловеческой силой, обнажая мускулистый черный торс, покрытый чешуей и пульсирующими венами. Инфернальное клеймо на груди Саски засияло, окрашивая окружающее пространство кроваво-красным светом. Узор метки разросся, охватывая все тело целиком. Линии татуировки пульсировали, проникая глубже в плоть. Кагуя подняла руку, готовясь метнуть копья, но замерла, когда почувствовала новую трансформацию энергии противника. Тело Саски содрогнулось. На груди и спине проступили линии разломов, напоминающие механические соединения. С влажным треском плоть разошлась, и из надрезов выдвинулись две пары дополнительных рук, по одной с каждой стороны под основными, и еще пара из-под лопаток. Новые конечности были одновременно демоническими и механическими, черная чешуя перемежалась с металлическими сочленениями, а мышцы переплетались с гидравлическими механизмами. Каждая из шести рук оканчивалась острейшими когтями, способными рассекать сталь как бумагу. Лицо Учихи изменилось следом. По обе стороны от основного проступили контуры двух дополнительных, механодемонических масок с узкими щелями глаз, сияющих тем же багровым светом, что и основные. Эти дополнительные лица вращались независимо, отслеживая пространство вокруг и устраняя слепые зоны. Клеймо на груди пульсировало все ярче, выкачивая инфернальную энергию на максимуме. Темная сила струилась по венам, укрепляя его метаморфическое тело, адаптируясь к чудовищной гравитации. 3 минуты осталось, всего 3 минуты до необратимой трансформации. Нужно закончить все сейчас. Кагуя в воздухе отступила на шаг, впервые проявив явные признаки беспокойства. Третий глаз лихорадочно анализировал новую форму противника, но данных для полного понимания не хватало. «Зицу», – прошептала богиня, – «что это за существо?» Черная фигура на ее плече извивалась, испытывая явный дискомфорт от близости инфернальной энергии. «Я, не знаю, матушка», — Зицу был в неприкрытом смятении. Он соединил силу Ренегана с чуждой энергией. «Я не могу предсказать его возможности». Саски медленно поднялся на ноги. Гравитация, ранее придавливавшая его к земле, теперь почти не ощущалась. 6 рук двигались в идеальном синхроне, принимая боевую стойку. 3 лица непрерывно сканировали окружение, не оставляя богине шанса для внезапной атаки со спины или флангов. И это все, Кагуя парила в воздухе, ее одежды развивались вопреки чудовищной гравитации. «Очередная трансформация не спасет тебя». Руки Учихи двигались с механической точностью. В ладонях каждой формировались сгустки темной энергии, черные с багровыми прожилками шары, напоминающие биджудаму, но искаженные инфернальной сущностью. Кагуя напряглась, глаза сузились. 6 рук Саски выбросили шары одновременно, с убийственной скоростью. Богиня сместилась, оставляя за собой размытый силуэт. Шары пролетели мимо, врезавшись в песчаные дюны на горизонте. Тишина. Затем мир раскололся. 6 атомных грибов взметнулись к небу. Ударная волна разнеслась, сметая все на своем пути, плавя песок в стекло. Высокая гравитация искажала форму взрывов, превращая их в приплюснутые, стелющиеся по земле огненные купола. Демонический шиноби сдвинулся, оказавшись за спиной богини. Еще 6 шаров сформировались в руках. Зрение Саски сузилось до туннеля с целью в конце. Каждый капилляр его мутировавшего тела пульсировал от перенасыщения инфернальной энергией. 2 минуты. Осталось 2 минуты. Мозг начинает мыслить иначе. Человеческие понятия размываются. Нужно успеть. Кагуя, предчувствуя атаку, создала вокруг себя барьер из костяных лезвий. 6 биджудам вонзились в щит, раскалывая кость, но не достигнув цели. Бледная богиня телепортировалась в безопасную зону, избегая новой серии взрывов. Впечатляет, 3-й глаз пульсировал, считывая характеристики энергии. Учиха не отвечал, слова казались пустой тратой энергии. Его метаморфический разум сосредотачивался на стратегии. С каждой новой волной атак он отмечал закономерности в уклонениях противника, просчитывая траектории. Тем временем Наруто, прижатый к земле чудовищной гравитацией, наблюдал за битвой. Его тело, Даже усиленная чакрой Курамы едва выдерживала давление. «Я бесполезен», – прошептал Джинчурики. «Просто наблюдаю, как он жертвует собой. Твоя беспомощность временна», – голос Курамы прозвучал в сознании блондина. «Учиха знает, что делает. Он ищет брешь в защите богини». Наруто стиснул зубы. «Но какой ценой? Ты видишь, что происходит с его телом?» «Видит все». В сознании Узумаки появились голоса других биджу. «Мы готовы действовать. Просто жди сигнала». Джинчурики сосредоточил взгляд на поле боя. Чудовищный Саске и богиня сошлись в смертельном танце. Шесть шаров инфернальной энергии пролетели мимо Кагуи, снова вызвав каскад взрывов, преобразивших ландшафт в оплавленное стекло. Кагуи атаковала в ответ. Сотни костяных игл сорвались с ее ладоней. Шесть рук Саске двигались с нечеловеческой скоростью, отбивая каждую. Три лица демонического шиноби отслеживали все атаки одновременно, не оставляя слепых зон. Внезапно богиня замерла, ее тело окутало багровое свечение, мышцы напряглись, кожа натянулась, третий глаз расширился, а из раскрытых ладоней вырвались потоки концентрированной чакры, закручивающиеся вокруг тела Кагуи. Она усиливается, берет под контроль чакру всего этого измерения. Обновленная Кагуи атаковала молниеносно, с такой скоростью, что мир вокруг нее размылся. Шесть рук Саске едва успели блокировать удар, отбросивший демонического шиноби назад. Черная чешуя на его груди треснула, обнажив пульсирующие вены. Учиха поднялся, оценивая противника. Одна минута. Внутри происходили необратимые изменения. Человеческое сознание угасало. Поток чуждых мыслей и инстинктов нарастал. «Я проигрываю. Этого все еще недостаточно». Демоническое существо, бывшее Саске, запрокинуло голову. Тело напряглось в конвульсиях. Инфернальная энергия, текущая по венам, мучительно искала выход. И тогда пришло озарение. Цепь, связывающая узы, сжигающая душу. Воспоминание, полученное от Мефисто. Знание, запечатанное глубоко в недрах инфернальной магии. Рот Саске исказился в подобии улыбки. Шесть рук одновременно сжались, пальцы скрючились, словно пытаясь схватить невидимое. Воздух затрещал от напряжения. Из каждой ладони вырвалась тяжелая черная цепь. 12 сегментов, соединенных друг с другом, окутанных багровым пламенем. Каждое звено испещрено древними символами, светящимися пульсирующим темно-красным светом. Шагрим. Цепи, сковывающие душу. Адское оружие извивалось в руках учихи, словно живое, жаждущее прикоснуться к жертве. Кагуя отступила на шаг, третий глаз сузился, анализируя новую угрозу. Что это за? Богиня не закончила фразу. Саске атаковал. Шесть цепей устремились к Кагуе, извиваясь в воздухе как черные молнии. Богиня ускользнула, телепортировавшись на безопасное расстояние, но цепи, казалось, обладали собственным сознанием, они изменили траекторию, продолжая преследовать цель. Демоническое существо двигалось за противником, управляя цепями с молниеносной точностью. Кагуя создавала порталы, исчезая и появляясь в разных частях пространства, но цепи безошибочно находили ее, сокращая дистанцию с каждой секундой. Две минуты истекли, пять минут трансформации закончились, точка невозврата пройдена. Саске ощутил, как внутри его тела начинают происходить новые, необратимые изменения. Чешуя утолщалась, плоть под ней трансформировалась, теряя человеческие качества, но он не чувствовал страха, лишь холодную решимость завершить начатое. Уже не важно, закончить миссию, любой ценой. Кагуя, понимая, что не может вечно уклоняться, перешла в наступление. Направив руки к Саске, она создала волну чистой энергии, способную уничтожить все живое. Учиха не отступил. Шесть рук управляли цепями, выстраивая их перед собой. Адское оружие поглотило удар, впитывая энергию богини. Каждое звено засветилось ярче, питаясь поглощенной силой. Сейчас, пока Кагуя восстанавливалась после атаки, цепи устремились к ней. Две обвились вокруг запястий, третья сковала шею, еще три захлестнули торс и ноги. Звенья затянулись, впиваясь в плоть. Но вместо крови из ран начал сочиться белый свет, сама ее сущность. Богиня закричала, пронзительно, нечеловечески, не от физической боли, а от ощущения, что сама ее душа разрывается на части. Третий глаз широко раскрылся, изливая потоки неконтролируемой энергии. Наруто. Голос Саске скрежетал и металлически двоился. Сейчас Узумаки почувствовал, как гравитация вокруг его тела ослабевает, влияние раненой Кагуи на измерение уменьшалось. Тело Джинчурики окутал золотой свет чакры. Он поднялся на ноги, преодолевая остаточное давление. «Двигайся, только один шанс». Блондин рванулся вперед, превратившись в золотую вспышку. За считанные секунды преодолел расстояние. Кагуя извивалась в оковах, цепи впивались глубже в ее сущность. «Не касайся цепей», предупредил Саске, «только ее тело». Джин Чурики оказался за спиной богини, чудовищное давление измерения почти не ощущалось. Его ладонь устремилась к затылку Кагуи. «Ребята, будьте готовы, мы здесь», ответил хор голосов Биджу внутри его сознания. Рука Узумаки коснулась шеи богини, прямо под оковой адской цепи. Мир замер, сознание провалилось в пустоту, где ждали все 9 Биджу, готовые к финальному акту. Прикосновение Наруто замкнуло цепь. Чакра десятихвостого внутри Кагуи дестабилизировалась. Секунда тишины, затем пространство взорвалось. Волна энергии, подобная ядерному взрыву, разорвала ткань реальности. Саске и Наруто отбросило в противоположные стороны. Десятки метров полета в пустоте. Удар о твердую поверхность. Скрежет камня о чешую. Саске приподнялся, когти впились в красный камень под ним. Демоническое зрение сфокусировалось на окружении. Знакомый ландшафт, скалистые утесы, изрезанные красно-бурые каньоны. Измерение сменилось. В 20 метрах справа Наруто поднимался, опираясь о валун. Его правая рука, ранее висевшая на сухожилиях, частично регенерировала. Золотая чакра пульсировала вокруг тела неровными всполохами. «Мы снова здесь», — блондин сплюнул кровь. «В том самом месте». Учиха повернул 3 лица к эпицентру взрыва. Воздух там дрожал, искажаясь как при сильном нагреве. В центре искажения билась Кагуя, окутанная чакрой десятихвостого. Ее тело корчилось, конвульсивно меняя форму. Цепи повредили ее душу. Контроль утрачен. Земля содрогнулась. Скалы вокруг Кагуи раскололись, обнажая магму. Бледная кожа богини потемнела, стала землисто-коричневой. Конечности удлинились, исказились. Туловище вытянулось, увеличиваясь в размерах с пугающей скоростью. Из спины существа выросли 10 массивных хвостов, каждой длиной в сотни метров. Руки трансформировались, превращаясь в подобие щупалец с когтистыми конечностями на концах. На месте человеческого лица образовалась вытянутая морда с единственным глазом, красным, с концентрическими кругами и 9 томае. Десятихвостый рос, затмевая собой небосвод. Его голова достигла облаков. Километровая туша нависла над ландшафтом подобно живой горе. Каждый шаг чудовища вызывал землетрясение, каждый взмах хвоста – ураганный ветер. Трансформация в десятихвостого завершилась. Саске посмотрел на когтистые руки. 6 конечностей, полученных благодаря пути Асуры, сохранялись. Демоническая форма утвердилась, стала новой реальностью его существования. Внутренние часы отсчитали 6 минут с начала трансформации. Точка невозврата пройдена. Человек Саске Учиха больше не существует. Когтистые пальцы сжались в кулаки. Глубокий вдох. Демоническое существо сфокусировалось на цели. Завершить задание, любой ценой. Нужно закончить начатое. Голос металлически троился. Саске, твое время. Наруто запнулся, глядя на изменившегося друга. Уже не важно. Мефисто отложил перо, откинувшись в кресле. Чернила на контракте медленно высыхали, насыщенно красные, чуть светящиеся в полумраке кабинета. Он провел пальцем по краю пергамента, ощущая легкое покалывание. Еще одна душа, еще одна сделка. Рутина, растянувшаяся на тысячелетия. Личный кабинет был единственным местом, где Мефисто позволял себе не притворяться. Никаких театральных жестов, никакой наигранной любезности. Здесь демон мог быть собой, он уже плохо помнил, что это значило. Стены увешаны картинами в тяжелых рамах, не адские пейзажи, как можно было ожидать, а земные. Венеция времен Дожей, туманная бухта Сан-Франциско, раскинувшаяся до горизонта русская зима. Полки с книгами, от древних фолиантов до новейших научных изданий. Массивный письменный стол, за которым он просидел больше времени, чем существуют некоторые цивилизации. Мефисто потер висок. Что-то не давало ему покоя, словно мигрень, но глубже, словно звон в ушах. Он сосредоточился, прислушиваясь к ощущению. Саске снова использует его дар. Мефисто встал из-за стола и подошел к стене, где висела карта измерений, не географическая, а метафизическая, изображающая потоки времени и пространства. Коснулся точки, отмеченной темно-синим, мир Шиноби. Пространство под пальцами слегка завибрировало. «Интересно», — пробормотал он. Часы на стене показывали разницу между измерениями. 2 дня на Земле, 48 минут там. И судя по ощущению пульсаций, Учиха уже несколько раз активировал инфернальную энергию. Уголок рта Мефисто дернулся. Не улыбка, скорее рефлекторный тик. Он чувствовал, как мальчишка балансирует на грани. Каждое применение длилось все больше, приближаясь к критическому пятиминутному порогу. Он вернулся к столу, открыл ящик и достал небольшой мутно-красный кристалл. Поднес к глазам, и внутри проступило изображение, темноволосый человек, полуобнаженный торс покрыт странными узорами, растущими от шеи вниз. Соски Учиха в разгар боя, с активированным даром. «Не переусердствуй, мальчик», – процедил Мефисто. «Ты мне нужен в здравом уме». Кристалл потемнел, а затем снова просветлел, показывая другую сцену. Странное существо, гуманоидное, но с чертами растения, атакующее Саске и его спутника. Кагуя, так они ее называли. Мефисто внимательно изучил изображение, затем положил кристаллу на стол. Он понимал теперь, что его беспокоило. Прикосновение смерти, легкое, как тень стрекозы на воде, но неотвратимое. Саске балансировал на грани, и если пересечет ее, если продержит трансформацию дольше 5 минут. Он усмехнулся. Нет, не улыбнулся, именно усмехнулся, с горечью и раздражением. Мефисто щелкнул пальцами. В воздухе перед ним материализовалось поле со множеством различных фигур, игра шла полным ходом, но его вмешательство пока раскрыто не было. Передвинул черную миниатюру Саске, атакуя белую фишку, символизирующую Кагую. «У меня на тебя большие планы, Учиха», — сказал он в пустоту. «Не вздумай обратиться раньше времени». Мефисто встал, начал расхаживать по кабинету. Шаги неровные, прихрамывающие. В своем логове он не утруждался поддерживать образ элегантного джентльмена. Если Саске погибнет или потеряет рассудок, нет, этого нельзя допустить. Слишком много вложено, слишком многое на него поставлено. Учиха – один из ключевых элементов мозаики, которую владыка преисподней выстраивал веками. Он снова взглянул на карту измерений. Между миром Шиноби и Землей колоссальная дистанция, гораздо большая, чем кажется непосвященным. Переправить кого-то туда практически невозможно, за исключением одного варианта. Мефисто скривился, словно проглотил что-то кислое. Магик, само имя на языке ощущалось поражением. Ему претила мысль обращаться к ней снова. Не потому, что она была опасна, в конце концов, это он научил ее большей части того, что она знает о магии, пусть и косвенно, через Беласка. Не потому, что она могла отказать, у него были способы убеждения, но потому, что придется признать свою зависимость от смертной, пусть и наполовину демонической девушки.